Так думаю я в разлуке долгими ночами. И особенно тяжело мне весной, когда просыпается земля, когда спешит на родину дядя Федор Иванович, когда в деревьях просыпается кровь жизни, а в душе — надежды. Но вот я приезжаю в город, мы идем, нацеловавшись до одыри в липовой аллее, нам бесприютно, негде побыть вдвоем. И свободно, потому что город большой, и никому до нас нет дела. Мой друг может рассуждать на любые темы, и во всем он доходит до непостижимых, совершенно мной неосознаваемых вещей. А тут вдруг говорит просто: «Знаешь, я однажды лет 5 или 7 назад провел такой эксперимент. Поехал в поле, выбрал там березку, самую, что ни на есть, кривенькую, самую слабенькую, и посадил ее у себя под окном на даче. Стал за ней наблюдать, ухаживать. И ты представляешь?» Живо поворачивается он ко мне. «Теперь она совсем выровнялась. Такое деревце стало!» И мой друг пускается дальше уже в абстрактное рассуждение. И я слушаю его вполуха, почти ничего не понимая, а самой горько-горько, и я чувствую, как тихо, беззвучно стекают по щекам слезы. А он очень чуткий, мой друг. Рассказывает, руками машет, увлекся. Случайно глянул мне в лицо, мгновенно изумился: «Ты чего?» И тотчас, в ту же секунду, все понял. «Дура!» — говорит он мне совсем невозвышенно и мягко целует мои слезы, ласково. «Ага!» — радостно хлюпая, соглашаюсь я. «Но будет-то жемчугами сыпать!» — приказывает он мне и завершающе целует между бровей. «Все!» «Все!» — согласно шмыгаю я. И мы мирно шагаем дальше, кажется, даже в ногу, и говорим про его город и про мою деревню, про его работу и про моих пенсионеров, про нынешнюю осень, не похожую ни на какую другую. Листья опали враз зелеными, и странно видеть под ногами столько богатого живого цвета. Мы любим друг друга, и мысленно, конечно, говорим совсем-совсем о другом. О том, что взрослые деревья не пересаживают даже в самую благодатную и наскучавшуюся землю. Что надо жить, счастливиться и радоваться тому большому, что у нас есть. Что еще долго, до самого неизвестного и потому не страшного конца, встречать нам год за годом весну, лето, осень и зиму, и что все в этом мире придумано и сказано до нас. За счастьем! За счастьем! Идите прямо, никуда не сворачивая, а там по бокам и дорог нету. Пройдете 3 километра. Увидите домики, там оно и будет, ваше Сонино.